«Вот манежа нет», — вздыхала Тамара Ивановна, словно говоря сама с собой. «Так было бы хорошо. Посади туда детей и живи спокойно. Двоим-то в кроватке тесно, а по полу дует. Да и уползают они. Но где Зине на манеж денег-то взять?» На следующий день Петров приносил манеж. «Уже недели дети на улице не были», — сокрушалась Тамара Ивановна. «Конечно, разве я могу их в этой коляске возить? Вывалятся они, большие уже. Им нужна другая с креслицами. Я видела, для близнецов спаренные делают. Дорогие поди». Петров покупал коляску. Когда Зина поняла, кто раскручивает соседа на подарки, она настрого запретила Тамаре Ивановне подстрекать его, даже пригрозила, что вернет все обратно. «Да что ты ломаешься?» — уговаривала ее Тамара Ивановна. «У него же денег куры не клюют. В субботу дружки приходили в карты играть, так деньгами весь стол был завален, а ты нуждаешься. Это его деньги». «Я ни в чем не нуждаюсь, Тамара Ивановна. Вы бы на моем месте копейки чужой не взяли?» «Не взяли. Я же вижу, что вы за человек». Тамара Ивановна, которая договаривалась только ужинать с детьми и больной, готовила еду Зине и Петрову, стирала и убирала в двух квартирах. Она была настоящей труженицей, не присаживалась ни на минуту, пока была работа, которую она не должна, а могла сделать. У себя в семье она стала главной кормилицей. Дочь уволили по сокращению с завода, зять пьянствовал, внуки учились в техникуме. «С чего ты решила, что я безвозмездные подарки делаю?» Петров изобразил не только изумление, но и легкую обиду, когда Зина попросила его не покупать им больше вещи и продукты. «Я, Зиночка, бизнесмен». «А где ты видела бизнесмена, который швыряет деньги на ветер?» «Правда?» — обрадовалась Зина. «Значит, ты как бы нам в долг даешь?» «Что значит «как бы»? Ты меня пугаешь. Я начну думать, что ошибся с вложением денег». Петров слегка выпил. Актерствовать под хмельком он любил, и получалось у него неплохо, но Зина все-таки подозревала, что он дурачится. «Я совершенно серьезно». Она внимательно заглядывала ему в глаза. «Здесь шутки кончаются. Деньги-то немалые», — строго сказал Петров. «У меня, кстати, все траты зафиксированы». Петров достал записную книжку, помахал ею в воздухе и быстро убрал, чтобы Зина не вздумала ее посмотреть. «Я не смогу в ближайшее время с тобой рассчитаться. Во всяком случае, полностью. Вот приедет Игорь...» «Минуточку», — остановил ее Петров. «Давай выясним отношения. Я на тебя и твоего мужа совершенно не рассчитываю. Мои должники — это Ваня и Саня. В старости, когда я буду дряхл, немощен и разорен, они мне принесут денежки на блюдечки из голубой каемочки». «С голубой каемочкой», — поправила его Зина и улыбнулась. «Очень хорошо. А то я, знаешь, какой-то содержанкой себя чувствовала». Теперь усмехнулся Петров. «Содержанка уморила. Знала бы она, во что они обходятся, содержанки». Сегодня он присутствовал при телефонном разговоре молоденькой певички Анфисы, которую раскручивали по телевидению, и Равенского. «Юрик!» — верещал голос Анфисы из динамика громкой связи. «Я хочу кофточку купить». «Почем нынче кофточки?» — довольно улыбаясь спросил Равенский. «Пришли мне с водителем 2000 баксов. Постараюсь уложиться. А вечером идем лобстеров кушать. Я помню, милый». Но когда через несколько дней Зина показала бумагу, ее обязательства за детей, Петрову стало противно. Он читал: «Я, Зинаида Олеговна Бойко, паспорт, серия, номер, проживающая, действуя за моих несовершеннолетних детей Александра и Ивана, составляю настоящую расписку в том, что мои сыновья Александр и Иван по достижении совершеннолетия обязуются вернуть Петрову Павлу Георгиевичу 3000 долларов США за помощь, оказанную мне при воспитании моих сыновей.